Юлий Цезарь. Попытка навести финансовый порядок. Итак, Иудея была фактически отдана на разграбление мощному откупному обществу, контролируемому знатными сенаторами и всадниками. И такое творилось на всех территориях империи. Порядок в финансовом хозяйстве Римской империи начал наводить Гай Юлий Цезарь, годы жизни 100-44 до нашей эры. Он объявил об отмене откупов по прямым налогам, сохранив их только по косвенным налогам. Для каждой общины устанавливалась налоговая квота, причем распределение налогового бремени между членами общины и сбор налогов были возложены на саму общину. Налоги были снижены, поскольку значительные суммы не шли теперь в карманы откупщиков. Многие города получили налоговые послабления. Лишь те города, которые вели упорную борьбу против Цезаря, были наказаны усилением налогового бремени. При Юлии Цезаре были заложены основы налоговой системы Римской империи, которая включала следующие виды налогов. Первое. Подземельный налог. Второе. Подушную подать, в том числе подоходный налог. Третье. Пошлины на ввоз и вывоз товаров, а также пошлины за пользование дорогами и мостами. Безусловно, что эта система не могла сложиться полностью за время правления Юлия Цезаря. Ее выстраивание продолжили Август и последующие римские императоры. Первые два вида налогов – прямые, третий – косвенные. Поземельный налог был основным источником пополнения казны Рима. Величину земельного налога, обычно уплачиваемого зерном, определяли, вероятно, землевладельцы или представители власти, исходя из предполагаемого урожая, обычно около 1/10 части. Поскольку эта величина определялась заранее, обязательство уплаты при плохом урожае или разорении распределялось по налоговому округу. От этой подати освобождались работающие не на собственной земле, однако арендаторы, естественно, платили налог в виде ренты. Владельцы маленьких наделов также могли быть освобождены от нее. Подушная подать – второй по значению источник пополнения римской казны. Необходимость точного учета этой подати требовала периодической переписи населения. Размер подати составлял, вероятно, 1 динарий, дневная оплата труда, в год. Правильность уплаты установить было труднее. Подушную подать платили, по-видимому, мужчины от 14 до 65 лет. Но это не исключает возможности, что мужья платили и за жен. Во многих частях империи лица, платившие земельную подать, освобождались от подушной. Система пошлин. Римляне переняли давнюю систему пошлин, собираемую в портах и на таможнях вблизи городских ворот. Размер пошлины составлял от 2 до 5% стоимости ввозимого товара, но если товары поступали издалека, то подвергались многократному обложению. Ставки и комиссионное вознаграждение регулировались законом, и правильность их сбора со времен Нерона регулярно проверялась. Но сложность системы и беспредельная власть чиновников при определении стоимости товаров приводили к злоупотреблениям. Однако, если учесть преобладание в стране сельского хозяйства, связанного в основном с пропитанием, Надежно платили пошлины те немногие, кто вез товары через малые и большие города. В городах существовало довольно развитое товарное хозяйство, а сборщики пошлин роились там как мухи. Их так и называли. Решительный Юлий Цезарь решил пресечь налоговый разбор в Иудее. Он поставил сбор податей под контроль иерусалимского первосвященника. Фактически была восстановлена система, которая существовала при Селевкидах. Размеры дани Риму были более щадящими, чем при Селевкидах. При этом евреи были освобождены от уплаты налогов Риму в субботние годы.